Разочаровываясь, люди становились жертвой скептицизма или, что еще хуже, холодного цинизма. Добродетель отступала, а зло торжествовало. — А ты? Ты, конечно, никогда не ошибаешься. Ты совершенство, ты всегда лучше всех!